Глава 12. По морской цели огонь. Черное море глубокой осенью – это вызов для капитана корабля, штурмана и всей команды. Нужна вся воля, мастерство и опыт для того, чтобы точно выйти в намеченный район. У капитанов, штурманов и команды двух самоходных барж типа «Зибель» этих качеств хватало с лихвой. Они участвовали еще в десантной операции «Фелл-Вессербунг» – учение на Везере по захвату Дании и Норвегии. А теперь у экипажей и десанта двух самоходных барж была другая цель – высадка десанта и атака русского форта береговой обороны «Максим Горький-2». Размещенные на Зибелях 350 десантников и саперные команды должны были подорвать или хотя бы повредить броневые башни специальными зарядами мощной взрывчатки. Затея была рискованная, но у генерала-полковника Манштейна и офицеров его штаба была серьезная уверенность в успехе такой скрытной и одновременно массированной атаки. Да, советы дрались отчаянно, но все же терялись при возникновении неожиданной тактической ситуации. На это и был расчет. Немецкому командованию вся операция представлялась вариацией на тему штурма неприступной бельгийской крепости Эбен-Эмаэль. Тогда, 10 мая 1940 года, всего 85 воздушных десантников Люфтваффе под командованием обер-лейтенанта Рудольфа Витцига в течение суток взяли штурмом хорошо укрепленный артиллерийский форт, гарнизон которого насчитывал 1200 солдат. Ну а эта совместная операция Вермахта и Кригсмарине проводилась не в пример более серьезными силами. Русские Иваны должны были сдаться после первого же натиска, в случае чего наступающие силы немецкой отборной пехоты могли поддержать 75-миллиметровые пушки и минометы, установленные на двух самоходных баржах. На одной из них, на крыше рубок, вдобавок стояла еще и легкая 37-миллиметровая пушка за броневым щитом. Обычно «Зибели» в самом начале Великой Отечественной вооружались только скорострельными 20-миллиметровыми зенитными пушками, но многие баржи получали новое и порой нестандартное оружие. А крутые склоны мыса Херсонес размеренно и мощно ударял сильный прибой. Клочья пены долетали иногда до самого верха. Погасив ходовые огни, две самоходные немецкие баржи на самых малых оборотах приближались к опасному берегу. В расположении русского форта все было тихо, его гарнизон соблюдал светомаскировку. Первый «Зибель» зашел с подветренной стороны и ткнулся в битый камень негостеприимного русского берега. Вторая самоходная баржа маячила в полутора кабельтовых. Кабельтов – внесистемная единица измерения расстояния, использующаяся в мореплавании. Один кабельтов равен 1/10 части морской мили и составляет 185 метров, ожидая своей очереди на разгрузку. Плюхнула на воду носовая аппарель первого «Зибеля». Немецкие десантники и саперы быстро выскочили на берег, развернулись в боевой порядок, прячась за камнями. Урча тремя дизельными моторами, первый «Зибель» отошел от берега, уступая место собрату. Плоскодонная самоходная баржа имела осадку чуть более метра и могла приставать к любому берегу. Со второй посудины также сгрузились немецкие десантники. Пока основная масса пехотинцев карабкалась по узким тропинкам вверх по крутым склонам, бормоча под нос резкие и отрывистые немецкие ругательства, группа захвата выстрелила из линометов. С глухими отрывистыми хлопками стальные гарпуны унеслись вверх, разматывая тонкие, но прочные канаты. Задачей немецких диверсантов было забраться внутрь русского берегового форта и посеять панику среди его гарнизона. Пока все складывалось удачно. Гитлеровцы даже и не подозревали, что обе самоходные баржи обнаружены еще на подходе. 35-я батарея была оборудована экспериментальным радиолокатором специально для обнаружения морских целей. Довольно большая мачта антенны убиралась, словно перископ на подводной лодке, в специальную шахту в скальном массиве. Поднимали ажурную антенну радиолокатора только ночью, чтобы ее не обнаружил противник. А сама система радиолокационного обнаружения, она называлась радиоуловительная система РУС, была настолько секретной, что о ней знал только командир батареи и несколько офицеров боевого управления. Конечно, радиолокатор в 1941 году был довольно примитивный. Его антенна напоминала развесистую радиомачту, а блоки с приборами на примитивных электронных лампах занимали половину обширного отсека. Ни о каких круглых экранах с бегающим по радиусу лучом и вспыхивающих отметках объектов и речи быть не могло. Операторы определяли цели по колебаниям тонких зеленых лучиков, бегущих по круглым окошкам осциллографов. Для того, чтобы интерпретировать такие сигналы в дальности, азимуту и водоизмещению самого обнаруженного объекта судна, нужно было произвести довольно сложные расчеты с помощью логарифмических линеек и целой системы уравнений. Словом, не героический бой против опасного противника, а нечто среднее между математическим факультетом университета и шахматной партией в кабинетной тиши. Но все же именно этот простой радиолокатор позволял достаточно уверенно обнаруживать и даже определять цели на поверхности моря. Также советский радиолокатор мог засекать и низколетящие самолеты, и даже перископы подводных лодок. А на ближней дистанции эстафету от радиолокатора принял комплекс инфракрасного обнаружения по тепловому пятну. Конечно, как и радиолокационный комплекс РУС, советский теплопеленгатор отличался довольно значительными размерами. Он состоял из двух частей – инфракрасного излучателя, похожего на массивный прожектор, но светящий невидимыми тепловыми лучами, и такого же приемника с фоточувствительными элементами, который улавливал отраженное невидимое тепловое излучение. Причем советская разработка могла определять объекты не только в активном режиме при подсветке специальным инфракрасным прожектором, но и без него, только по самой тепловой засветке. Условия поздней осени на Черном море идеально подходили для пассивного инфракрасного обнаружения. Разогретые дизели немецких самоходных барж, наличие большого числа десантников на борту создавали довольно яркий тепловой контраст с ледяными волнами. Кстати, использование всех этих технических новинок вовсе не выглядело такой уж фантастикой. Донецкий студент-физик Алексей знал, что в СССР еще в 1942 году были изобретены и успешно, хоть и ограниченно, применялись приборы ночного видения для вождения танков, разрабатывались подобные системы слепой посадки и для летчиков. Они проходили реальные испытания на фронте в 1943-1944 годах. То есть к 1941 году они уже были на стадии разработки. Также советскими учеными были созданы даже ночные инфракрасные стрелковые прицелы для пистолетов-пулеметов ППШ и ППС. Они применялись штурмовыми отрядами, группами особого назначения разведки и НКВД. Боевая тревога. Роте прикрытия батареи. Немедленно получить оружие и скрытно выдвинуться на позиции со стороны берега. Орудийным расчетам и офицерам управления стрельбой занять свои места по боевому расписанию. Подать осколочные фугасные снаряды 305 мм к орудиям. «Огонь только по моей команде», — приказал Алексей. Быстро, стараясь не шуметь и не громыхать ботинками по стальным трапам, матросы занимали положенные по боевому расписанию места. Взвыли электромоторы приводов. Из карусельных укладок, автоматов, заряжания, загружные лотки подали массивные стальные снаряды и метательные полузаряды. Командиры 1-й и 2-й орудийных башен лейтенант Александр Конякин и старший лейтенант Алексей Захаров доложили о готовности открыть огонь. Но вполне обе монстроподобные циклопические башни главного калибра батареи оставались все такими же безмолвными. Алексей с пистолетом пулемета Дегтярева на ремне и запасным диском в полусумке на поясе направился на запасной командно-дальномерный пункт в броневую рубку недостроенного линкора «Измаил». Запасной КДП, располагавшийся южнее в 200 метрах слева от железобетонного массива батареи, оказался ближе к месту высадки немецких десантников. «Смирно! Командир на дальномерном посту!» «Вольно, товарищи! Доложите о предпринятых мерах!» Два взвода роты морских пехотинцев скрытно выдвинулись в окопы и стрелковые ячейки. Еще один взвод рассредоточен изнутри подземного массива батареи и прикрывает резервный выход. Четвертый взвод в резерве. Пулеметные расчеты заняли долговременные огневые точки и ждут команды. Добро. Ждем, пока эти сволочи не подойдут на расстояние плевка, тогда и ударим. Есть. Расчет Максима приготовился отбивать атаку. В круглом бетонном доте для пулемета был установлен специальный поворотный стол. С его помощью машину смерти можно было поворачивать к одной из трех амбразур для стрельбы. Для пулемета с водяным охлаждением имелась и специальная водопроводная магистраль, которая непосредственно подключалась к кожуху ствола. Поэтому Максим мог молотить сколько угодно долго. «Коробки с лентами приготовил?» — спросил седоусый кряжистый моряк, поправив бескозырку. «Сейчас, Федор Иванович». Второй номер подтащил тяжелую коробку с длинной патронной лентой. Первая уже стояла рядом с пулеметом, заправленная в затвор. Первый номер выставил бегунок на прицельной планке, поводил, взявшись за рукоятки управления огнем, толстым стволом пулемета. Все было привычно, еще с гражданской, когда он освобождал Киев от петлюровцев, а потом боролся в Херсонесской и Николаевской губерниях с бандитской сволочью, что расползлась после войны. Второй номер прислонил к стене Мосинку и выложил на полку пару гранат. Вот-вот начнется. Немецкие десантники, кляня крутые склоны, все же выбрались на ровное место прямо под стволы ожидавших их краснофлотцев. Непроглядную осеннюю мглу прорезала яркая вспышка осветительной ракеты. Бледно-голубые лучи, словно гиперболоиды инженера Гарина, прорезали тьму. А вслед за ними по ослепленным немецким десантникам ударил ружейно-пулеметный огонь. Тихая осенняя ночь превратилась вмиг в огненный кошмар. Из невидимых окопов прицельно били винтовки, коротко трещали пистолеты-пулеметы, с фланга заливисто рассыпал дробную очередь пулемет «Максим» из замаскированного железобетонного дота. Трассеры смертоносными светлаками понеслись над плоскогорьем мыса Херсонес. Тщательно продуманная десантная операция немцев превратилась в избиение. Крики раненых и сорвавшихся с крутых откосов тонули в грохоте выстрелов. Немцы оказались стесненными в маневре на самом краю обрывистых склонов. От зажигательных пуль вспыхнули сухая трава и низкий колючий кустарник. Силуэты врагов на фоне пламени были отлично видны, тогда как защитники 35-й батареи находились в тени и могли свободно маневрировать по разветвленной сети окопов и ходов сообщений. Одна из тысяч пуль угодила в брезентовую сумку с подрывным зарядом. Немецкого сапера разорвало на куски, а вместе с ним и еще несколько солдат непобедимого вермахта. Две самоходные баржи попытались было открыть прикрывающий огонь из 75-миллиметровых пушек и минометов на борту, но немецкие артиллеристы в суматохе угодили прямиком в своих же солдат. Не прошло и получаса, как безнадежный для гитлеровцев ночной бой был завершен. Лишь немногим немецким солдатам удалось вернуться на самоходные десантные баржи. Много их погибло под пулями защитников форта «Максим Горький-2». Еще больше сорвалось в темноте с крутых обрывистых склонов мыса Херсонес. Кто-то с весьма очевидными последствиями попал под огонь собственных минометов и 75-миллиметровых пушек «Зибелей». А диверсионную группу, которая по тросам проникла через запасной выход в тоннели, блокировали и приняли по-тихому. Русские матросы сражались ножами и саперными лопатками, рубили, кололи и резали остервенело, но со знанием дела. Война – это кровавая и грязная работа, но и ее нужно делать. Оставшиеся на берегу гитлеровцы были морально подавлены. Под слепящими лучами прожекторов их окружили, забрали оружие, связали руки и погнали к главному входу в батарею. Да уж, совсем не так планировали оккупанты зайти на этот неприступный русский форт береговой обороны. Алексей успел вернуться на главный командный пост батареи как раз, когда оба «Зибеля» отходили от берега. 200 метров по коридору Патерне от командно-дальномерного поста до основного подземного массива и несколько скобов трапов комбат преодолел уже привычно. На командном посту офицеры боевого управления получали доклады от радиометристов, которые ввели обе цели с помощью радиоуловительной системы. Большая ажурная мачта локатора плавно поворачивалась, излучая в пространство и принимая невидимые радиоволны. Всплески дрожащих зеленых лучей на экранах осциллографов интерпретировались в координаты. Планшетисты отмечали по этим точкам курс отхода обеих самоходных десантных барж. Сигнальщики и дальнометристы на обоих командно-дальномерных постах внимательно следили за волнующимся ночным морем. Алексей понимал, что плоскодонные немецкие баржи в открытом море были не самыми мореходными кораблями. Он представлял, как швыряют эти посудины с волны на волну, как надрываются дизельные двигатели, стремясь придать зибелям хоть какую-нибудь скорость. Вообще-то, спланированная в штабе Манштейна десантная операция была похожа скорее на авантюру, но тут как раз ничего удивительного не было. Просто Алексей предполагал подобное развитие событий, а предупрежден, значит вооружен. Донецкий студент физики, военный историк, обладал весьма широкой эрудицией и мог предположить и не такое. Хотя, признаться, ни в одной книге об обороне Севастополя он факта немецкого десанта на советскую береговую батарею не встречал. Был только один серьезный десант гитлеровцев с северной стороны через Севастопольскую бухту. Этот маневр, собственно, и решил исход третьего штурма Севастополя. Но не значит, что подобного захвата береговой батареи с моря не могло быть в принципе. Та же самая бельгийская крепость Эбен-Эмаэль тоже считалась неприступной перед классической тактикой. А вот немецкие десантники смешали защитникам все карты. В итоге 85 немецких парашютистов, которых позже назовут «зелеными дьяволами», победили 1200 солдат форта. Но сейчас Алексею некогда было размышлять о непредсказуемых поворотах военной истории. Он внимательно выслушивал доклады операторов радиолокационной станции и смотрел на планшет, где две кривые на размеченной координатной сеткой карте образовывали курсы отхода десантных зибелей. Какая сейчас до них дистанция? 8,5 кабельтовых. Это примерно чуть более 1,5 километра. В принципе, дальнобойные орудия 35-й батареи посылали 305-миллиметровые снаряды более чем на 40 километров. Но лучше, чтобы цели вышли на оптимальную дистанцию стрельбы. Немецкие моряки надеялись на мощь дизелей и на то, что тьма скроет низкие силуэты самоходных десантных барж. Но тут они просчитались. Правда, Алексей не хотел демонстрировать противнику все возможности батареи, в том числе и наличие на ней такой технической новинки того времени, как радиолокатор, потому приказал выждать и только отслеживать местоположение целей, чтобы потом одним-двумя залпами точно накрыть обе самоходные десантные баржи. К тому же уже начало светать, и факт использования советского радиолокатора для наведения орудий можно будет еще и дополнительно замаскировать. Томительно бежали минуты, где-то там, на волнах, как поплавки, прыгали немецкие зибели, увозя оставшихся в живых десантников. Плоскодонные посудины обладали слабой мореходностью, но зато изолированные герметичные отсеки создавали хорошую плавучесть. Три дизеля «Дойц» надрывались в корме каждой из самоходных барж. Волнение моря спало до 2 баллов, и можно было увеличивать скорость до предельных 10,5 узлов. В десантном отделении в повалку лежали уцелевшие немецкие пехотинцы. Вдобавок к ранам им было плохо еще и от морской болезни. Утробное харканье смешивалось со стонами, а потеки рвоты со следами крови. Вот так, без славы, как побитые псы, возвращались бравые германские солдаты. Но вернутся ли? Вот в чем вопрос. Неожиданно прямо по курсу 2 зибелей встали огромные белопенные столбы. Будь-то бы сам бог моря Нептун обрушил на гитлеровцев свой гнев. Низкий тягучий свист пронесся в воздухе. Черное море снова поднялось на дыбы, выбрасывая к хмурому осеннему небу сотни тонн воды и хлопья пены. Удаление до цели 5 миль, азимут 35 градусов, передали с поста контроля радиолокационного комплекса, точнее радиоуловительного. Данные подтверждаются визуально с помощью командно-дальномерных постов. Скупое осеннее солнце еще не показалось из-за края горизонта. Но мощная оптика, по злой иронии судьбы, цейсовская, смогла засечь две крошечные точки на расстоянии около 10 километров от мыса Херсонес. «Выработать данные для стрельбы и передать их расчетам орудийных башен», — приказал Алексей, который находился в главном командном пункте батареи. «Первая башня, цель номер один. Вторая башня, цель номер два. Есть! Данные выработаны. Углы возвышения стволов орудий и векторные углы поворота башен переданы орудийным расчетам. Взвыли мощные электромоторы приводов. Приплюснутые круглые башни медленно и величаво повернулись на заданные азимуты. Четыре чудовищных ствола, каждый весом более 50 тонн и длиной около 18 метров, с изяществом и легкостью поднялись на заданные углы возвышения. Залп. Кажется, в мире не осталось ничего, кроме всепоглощающего грохота, от которого затряслись и сами небеса, и твердь земная. Разогнавшись по нарезам стволов, 480-килограммовые остроконечные снаряды ввинтились в упругий от скорости воздух. Несколько десятков килограммов сгоревшего пороха выплеснулись у дульных срезов ярчайшими вспышками первородного пламени. Огромные всплески взрывов на воде отчетливо были видны в мощную оптику с командно-дальномерных постов батареи. Сигнальщики передали уточненные данные на главный командный пост. Там офицеры внесли в расчеты необходимые поправки. По массивным телефонным трубкам сообщили новые параметры стрельбы расчетам орудийных башен. Внутри них электромоторы подали стальные лотки со снарядами и метательными полузарядами, штанги-досылатели выдвинули смертоносные остроконечные болванки и холщовые картузы с порохом. С негромким гудением закрылись и провернулись массивные поршневые затворы. Незадействованная более орудийная прислуга спустилась в подбашенное отделение. Резкий сигнал ревуна и мигание сигнальных ламп и новый залп. Массивные многотонные тела орудий резко подаются назад от мощной отдачи, их удерживают противооткатные устройства. Внутри броневых башен чувствуются только глухие, но сильные удары. Оглушающий грохот остается за 2-3 сотнями миллиметров массивного стального панциря. «Есть накрытие!» — сообщают сигнальщики с командно-дальномерных постов. Им ясно видно в оптику яркие огненные всполохи, которые на краткий миг появляются посреди яростно бушующих водяных столбов взрывов. Тусклое ноябрьское солнце лениво освещает лишь большие пятна мазута на волнах, разбитую шлюпку, сорванную с креплений, и несколько спасательных кругов и пробковых жилетов с надписями и обозначениями на немецком.